I wish I had someone here to fucking play with to give him his shell, man. Fucking shit, man. Fucking 1,000. Молодые клубы били. Мы не думали о будущем. Мы просто многого хотели. Пит создание появился и предложил неплохую сделочку. Для всех в городе. И вы, конечно, не подумали, что это будет означать для нас. Биль, все не так просто. Мы, конечно, подумали, но наш городок был таким маленьким. Мы хотели клевые штуки, как у всех других. И вам было насрать на то, что это будет значить для ваших внуков? Я вообще не думал, что у меня будут внуки. Я детей не хотел, поэтому всегда кончал наши бабки на сиськи. Каждую ночь мы с ней занимались сексом, и она сунула пальцами в жопу. Вот бывало, она ее раньше полизывала. Но вот с пальцем такой был впервые. И я, конечно, сразу в нее кончил. Прям вот так вот, да, потом вытащил. А бабка такая: ты че, в меня кончил? А я такой: ты ж сама мне палец в жопу засунула. Вот почему ты вообще здесь, Билли. Сейчас мне должно было стать легче, да? Я просто хочу сказать, что не думал о будущем. Потому что твой папашка должен был остаться сухой корочкой на бабкиных сиськах. Заключили сделку. Как и где? А уже не важно, Билль, слишком поздно. Скажи, как вы заключили сделку, чтобы я попробовал ее отменить?